Третий приватный чат открыт 9 июня 2015 года в 21:56. Белизна приглашает лапки Баффи. Белизна. «Анамия сейчас с тобой разговаривает?» Лапки Баффи вошел в чат. Лапки Баффи. «Привет». Белизна. «Просто скажи, Анамия сейчас с тобой говорит?» Лапки Баффи. «Прямо сейчас нет, но у нас открыт приватный чат». Белизна. «Что он говорит?» Лапки Баффи. «Спрашивает, знаю ли я, где дьявол один». Лапки Баффи. «И он сказал мне, что Морхаус ушел». Белизна. «Не говори, Анамии, что я разговариваю с тобой». Белизна. «Умоляю». Белизна. «Пожалуйста, не говори». Лапки Баффи. «Хорошо, не буду». Белизна. «Спасибо». Лапки Баффи. «Я не могу поверить, что Морхаус бросил эту игру». Белизна. «У него не было выбора». Белизна. «Я тоже ухожу». Лапки Баффи. «Почему?» Белизна. «Потому что я была здесь из-за Морхауса». Белизна. «Ты хорошая, так что отнесись к этому серьезно». Лапки Баффи. «К чему отнестись серьезно?» Белизна. «Никогда не иди против Анамии». Лапки Баффи. «Звучит угрожающе». Белизна. «Никогда». Лапки Баффи. «Белизна». Белизна вышел из чата. Лапки Баффи был забанен. «Анамия знал», — проговорила Робин, когда Страйк закончил читать и поднял голову. «Он знал, что я разговаривала с Белизной. Не нужно было лгать, но я волновалась за нее и...» «Он мог и не знать наверняка», — возразил Страйк. «Хотя, наверное, у него мог быть способ просматривать приватные чаты». «Черт!» — Робин закрыла лицо руками. «Столько работы и пшик!» «Все было не зря», — машинально ответил Страйк, видя, насколько она расстроена. Он вытащил из пластикового пакета бутылку виски, пытаясь придумать какие-то уместные слова, кроме «да ладно, прорвемся». «Белизна — это у которой были отношения с Морхаусом, верно?» — спросил он, оглядываясь в поисках стакана или даже кружки. «Да. И она утверждала, что знает, кто он в действительности». «Значит, знает, что его убили. Вряд ли можно удивляться, что она уходит», — подытожил Страйк. «Вопрос в том, не в опасности ли она теперь, когда ушла из игры. Если Морхаус сказал ей, кто такой Анамия, а Анамия знает, кто она, ведь нам известно, что он видел ее фотографию, будет большой удачей, если для нее эта история не закончится ножом в спину». «И что же делать?» «Завтра я расскажу Мёрфи, что произошло», — стал рассуждать Страйк. «Хотя не знаю, заинтересуется ли он, ведь они с Дарвиш убеждены, что за всем стоит Халвининг. Но зато у меня будет повод спросить, что они получили с камер наблюдения в Кембридже». «Что означает эта латинская фраза?» — спросила Робин. «Та, которую произнес Анамия перед тем, как меня забанил». Страйк снова посмотрел на экран айпада. «Ты сказала, вот за это я и люблю игру, за общение с другими фанатами. А он тебе ответил примерно так. От которого и рождаются... родились тайные беседы с врагами. Так что теперь он считает Белизну врагом. Жаль, что Вилли Печора не показал фото Белизны и тебе». «Ясмин видела это фото, и она не любит Белизну. Может быть, она сохранила фотографию как доказательство, что Белизна нарушила правило 14. «Это идея». Страйк вынул из кармана блокнот и ручку и сделал пометку. «Может, навестим Ясмин? Отчаянные времена и все такое». «Экстремис малис экстрема ремедия». Латынь. «Отчаянные времена требуют отчаянных мер». «Хочешь немного виски? А пока расскажи мне хорошие новости». «О, точно!» — Робин почти забыл о хороших новостях. «Кианивен точно не Анамия». «Что?» — изумился Страйк. С недавних пор Киа заняла верхнюю строчку в его списке подозреваемых. «Полчаса назад звонила Мидж. У Сары Нивен день рождения, они с Киа ужинали с друзьями в устричном баре. Киа вообще ничего не набирала в телефоне, а Анамия, как ты сам видел, сегодня вечером вел активную переписку в приватах». «Черт!» — Страйк нахмурился и стал откупоривать виски. «Ну, я имею в виду, хорошо, что мы ее исключили, но теперь остаются только...» «Тим Эшкрафт и Пез Пирс», — подхватила Робин. «Да, знаю. Мне весь вечер звонил Пез. Зовет на свидание. Может, стоит согласиться?» Вместо ответа Страйк осведомился. «Есть стакан?» «Только один. В ванной, для зубной щетки». «Хорошо. Я сейчас возьму свой и вернусь». Только когда Страйк вышел из комнаты, Робин вспомнила, что он только что ездил к Джейго Россу. Она так расстроилась, когда ее забанили в игре, что все остальное просто вылетело из головы. Она сходила в ванную за стаканом, и когда вернулся Страйк, тоже со стаканом в руке, начала. «А как?» Но Страйк перебил ее. «Черт возьми! Опять! Вот только что, пока я ходил в номер, опять звонок с голосом Дарта Вейдера». «Шутишь?» — переспросила Робин. «Если ты раскопаешь Эдди, то узнаешь, кто такой Анамия. Все написано в письме. Я спросил, кто ты. Тут раздалось странное рычание, и он повесил трубку». Они уставились друг на друга. «Это что-то новенькое. Раньше ведь он не упоминал Анамию?» — отметила Робин. «Да-да», — поддержал Страйк. «Раньше было «Если вы хотите знать правду» и «Если вы хотите знать, кто ее убил». Он налил Робин двойную порцию виски. Она села на кровать, запахнула халат и сказала. «Я тебе вроде говорила, что у Брэма есть устройство для изменения голоса. Он меня напугал этой штукой в North Grove». «И было похоже на Дарта Вейдера?» «Немного». Страйк налил себе побольше виски и сделал основательный глоток. Сел на кровать возле Робин, достал электронную сигарету и задумчиво спросил. «Думаешь, это Брэм звонит?» «Идея откопать Эдди, это на него похоже». «Он мог знать, что в гроб положили письма». «Возможно», — признала Робин, поколебавшись. «Ведь к Джошу приходили Мариам и Пез». «Брэм мог заинтересоваться письмами?» «Не знаю. Он очень странный ребенок. Гораздо умнее, чем кажется, когда он выкрикивает фразы Дрэка. Ты ведь слышал, как Пес говорит, что у него IQ гения?» Страйк глубоко затянулся электронной сигаретой и снова стал рассуждать. «Грант Лэдвелл считает, что тот, кто звонит, пытается бросить подозрение на Ормонда. Это вполне логично. Никто в здравом уме не решит, что Джош убил Эдди, чуть не отрезал сам себе голову, а потом продиктовал Кате признание, чтобы положить в гроб. Но теперь Ормонд арестован, так зачем нам снова говорят о письмах?» «Брэм мог не просчитать столько ходов вперед. Как говорил Джош, возможно, ему просто интересно посмотреть, что будет дальше». «Если подумать, ребенок с IQ гения легко может просчитать, что дальше ничего не будет. Нельзя раскапывать трупы по совету анонима, похожего на Дарта Вейдера. Вообще, если судить по тому, что мы знаем о Брэме, он, на мой взгляд, скорее ворвался бы ночью на кладбище и попытался бы сам раскопать могилу». «Прекрати!» — Робин невольно содрогнулась. «И не забывай, никто в North Grove не знает, или, по крайней мере, не должен, что мы расследуем дело Анамии. А тот, кто продолжает мне звонить, очевидно, в курсе. Получается, он должен быть кем-то из очень небольшой группы. Конечно, при условии, что нас не разыгрывают. Недавно наши фотографии активно публиковали в газетах, и Тим Эшкрафт, Пес Пирс и Ясмин Уэзерхед могли связать тебя с Джессикой Робинс или Венецией Холл». «Но анонимные звонки начались раньше», — вспомнила Робин. «Верно», — согласился Страйк. Оба выпили и некоторое время пустыми глазами смотрели перед собой, обдумывая новую проблему. Между ними клубился пар электронной сигареты Страйка. «Если тот, кто звонит, действительно хочет, чтобы Эдди выкопали?» — наконец сказала Робин. «Почему он не говорит прямо, что такого он знает о письмах? Ну или думает, что знает?» «Ну...» — медленно ответил Страйк. «Самый очевидный ответ — боится, что его опознают. Я могу спросить Мёрфи, поступали ли такие звонки в полицию». Страйк сделал еще одну пометку напоминания в блокноте. «Должно быть что-то, чего мы не видим». Робин все еще смотрела в пространство. «Или кто-то, кого мы не видим. Тебе удалось найти друзей Гаса Апкотта?» «Не нашел никаких его следов в сети. Только старый ролик на YouTube. Он там играет на виолончели. Можно, пожалуй, установить за ним слежку, посмотреть, с кем он встречается», — без всякого энтузиазма сказал Страйк. «Но ты сказала в самом начале, Анамия точно не может быть другом друга еще одного друга Джоша или Эдди. Инсайдерская информация передавалась так быстро, как не получилось бы при длинной цепочке связей». «Есть смысл попытаться вычислить бывшую любовницу Иниго Апкотта?» «Можем попробовать, но я не могу представить в роли Анамии женщину средних лет». «Тогда мы снова вернулись к Пезу и Эшкрафту, не так ли?» — вздохнула Робин. «Они единственные, кого мы не исключили. Держу пари, Эшкрафт знает латынь, у него подходящее образование». «Верно, но что такого он может получить от создания игры? Он получает свое и гораздо успешнее под аккаунтом «Пера правосудия». Из-за правила 14 игра плохо подходит для обхаживания маленьких девочек. Как бы он выяснял, нужного ли они возраста, с правилом, запрещающим сообщать личные данные?» «Оно такое странное, это правило. Чего Анами и Морхаус хотели добиться с его помощью?» «Да бог его знает. Но я заметил. Хартелло думает, что Анамия знает личные данные всех модераторов. Получается, буквально. Одно правило для Анамии, другое для всех прочих. У Анамии полная власть». Они снова замолчали. Страйк, допивший свое виски, налил себе еще. «Я все время возвращаюсь к North Grove», — произнесла Робин. «Меня не оставляет мысль, что все это вертится вокруг North Grove. Я уверена, что Анамия там или был там. Цитата на окне, рисунок, который украли у Джоша». «Его мог украсть кто угодно». «Но вампир в игре». Робин повернулась и посмотрела на Страйка. «Вампира нет в мультфильме, но он есть в игре. Анамия и Морхаус думали опередить с этим вампиром Джош и Эдди, но в мультфильм вампир так и не попал». Страйку это не приходило в голову. «Отличное рассуждение», — подтвердил он. «И это возвращает нас прямо к Пезу Пирсу, не так ли?» «По всему выходит, что так, я знаю». В голосе Робин звучали нотки несогласия. «У него есть нужные навыки, он был обижен на Эдди. Но Анамия просто не похож на него. Латынь — это одержимость, ярость. Я не говорю, что у Пеза не было к Эдди сложных чувств. Они определенно были. Но на ее похороны он надел желтое, потому что она любила этот цвет. Если он все это играет, это лучшая актерская игра, какую я только видела. Не возражаешь?» Она указала взглядом на виски. «Наливай сколько хочешь». Страйк протянул ей бутылку. Ее волосы скользнули по плечам, и он снова ощутил запах шампуня. Он старался не отводить взгляд от ее лица, но все равно заметил, как колышется грудь под тонкой тканью пижамы. В молчании Робин налила себе внушительную порцию виски, поставила бутылку на пол и задумчиво проговорила. «Эвола. Я Эвола. I'm Эвола. Тебе не кажется, что это тоже странное совпадение?» «Что?» — переспросил Страйк, изо всех сил стараясь не думать о груди Робин. «Что в фандоме чернильно-черного сердца ошивается тролль по имени Эвола, когда философ Эвола так любим Нильсом». И вдруг Робин резко вдохнула, почти ахнула. «А, он в туалете Нолсгроув!» «Кто?» Страйк почувствовал, что сбит с толку. «Эвола! Я уверена, что видела книгу этого автора в книжном шкафу. Нильс мне сказал, это маленькая библиотека, где можно брать, что захочется. У книги был желтый корешок, подожди!» Она взяла айпад и через минуту прочитала. «Оседлать тигра Юлиуса Эволы. Эта книга есть в туалете Нолсгроув». «Ты хочешь сказать, я Эвола и Аномия один и тот же человек?» «Я... нет», — неуверенно ответила Робин. «Просто это странно». «Я думаю, это действительно может быть совпадением. Мы знаем, что чернильно-черное сердце привлекает множество нацистов и ультраправых. Эвола — писатель их круга». «Верно», — вздохнула Робин. «Боже, хотелось бы мне, чтобы фашисты и женоненавистники убрались с дороги». «Мне тоже. Однако не думаю, что это скоро случится. Уж очень они резвятся». «А что там с Джейго Россом?» «О!» — Страйк и забыл, что еще не рассказал ей. «Ну, все прошло быстро и довольно миленько». Он рассказал ей о визите в Кенсингтон, расправляясь уже с третьим стаканом виски. «Так что его первая жена собирается подавать на единоличную опеку». «Я рада!» — горячо заявила Робин. «О, я правда рада! Я думала, ты хотел просто припугнуть его видеоматериалами. Бедные дети! Но ведь их мать должна была знать об этом. Девочки наверняка рассказывали ей, что происходит». «Наверное, ей нравится получать алименты», — цинично ответил Страйк. «Так что проще не раскачивать лодку, да? Может, она говорила себе, что девочки преувеличивают. Понимаешь, то, что ребенок вернулся со сломанной ногой, наверняка вызвало шок. А уж когда она увидела на записи, как это произошло на самом деле, думаю, в итоге будет достигнуто тихое, спокойное соглашение, потому что Росс не захочет, чтобы эти кадры показывали в суде. Вряд ли ему есть дело до дочерей. Похоже, он зациклен на сыне и наследнике». «Но если ты отправил Шарлотте видеозаписи...» Страйк допил третий стакан. «Похоже, она не заинтересована в единоличной опеке. Это помешало бы ее светской жизни». Еще никогда на памяти Робин он не говорил о Шарлотте таким тоном. «А лучше дам тебе поспать», — неожиданно сказал Страйк. Он поднялся на ноги и поднял бутылку виски и пакет с пивом. «Спокойной ночи». Робин так и смотрела на дверь, недоумевая, почему он так внезапно ушел. Неужели его одолели воспоминания о Шарлотте? 16 лет боли», — сказал он в Кембридже. Но, наверное, было и удовольствие, раз он снова и снова возвращался к ней. «Ну, это проблема Мэдлин, а не твоя», — сказала себе Робин, допила виски и пошла в ванную чистить зубы. На самом деле Страйк так поспешно ретировался, потому что после почти половины бутылки Маккаллана на пустой желудок счел за лучшее держаться подальше от Робин. Лицо без макияжа, сладковатый запах, облик чистоты, так гармонирующий с пижамой и халатом, толковый разговор о работе, сострадание к детям, которых даже никогда не видела. Она была абсолютной противоположностью Шарлотте. Страйк боялся потерять контроль и поддаться искушению. Не неуклюжие попытки близости, хотя еще немного Маккаллана, и такой риск возник бы. Он боялся искушения заговорить о слишком личном, сказать слишком многое, сидя вдвоем на одной кровати в заманчиво безликом номере отеля, где никто не знал их имен. Хватало того, что их офис превратили в руины, а дело Анамии оставалось практически неприступным. Он не собирался портить единственные дружеские отношения, которые поддерживали его в здравом уме. Могущественных унижает множество вещей, слишком малых, чтобы давать им имена. Эллен Мёрфи Хант. Опасность. На следующее утро Страйк собрался с силами, чтобы позвонить каждому сотруднику и сообщить, что агентство потеряло доступ в игру Дрека. Как он и думал, каждый встретил эту новость ругательствами, и Страйк был рад, что Робин этого не слышит. Барклэю и Деву он сказал, что они должны и дальше наблюдать за своими прежними объектами — Пирсом и Эшкрофтом. «Ну и нахера?» — спросил Барклай. «Анамия может что-нибудь твитнуть», — напомнил Страйк. «Теперь это наш единственный канал». Затем детектив позвонил Райану Мёрфи, но ему сказали, что тот на совещании и перезвонит позже. Так что Страйк впервые после взрыва отправился на Денмарк-стрит, чтобы проверить, как идет работа строителей, и посмотреть, что уцелело под обломками. Час спустя он позвонил Робин. Она наблюдала за окнами пальцев на Слоун-сквер. Из-за нынешней нехватки сотрудников Страйк согласился на то, чтобы она вела дневную слежку. Но это его совсем не радовало. «Как там в офисе?» — спросила Робин. «Лучше, чем я ожидал. Уже заново оштукатурили стены и потолок, заменили дверь между приемной и кабинетом. Нам понадобится купить кое-что из мебели, еще новый компьютер и письменный стол для ПАД. Стекла во внешней двери по-прежнему нет, дыра заколочена досками. Потолок в офисе починили, моя квартира в порядке. Но звоню я не поэтому. Я только что говорил с Мёрфи. Ормонда освободили без предъявления обвинений». «О», — отреагировала Робин, — «ты рассказал ему о белизне?» «Да», — подтвердил Страйк. «Не могу сказать, что он впечатлился, но все еще хочет видеть нас обоих в новом Скотланд-Ярде, и как можно скорее». «Что?» — Робин удивилась. «Зачем?» Он объяснил как-то туманно. Говорит, есть кое-что, в чем мы можем им помочь, и кое-что, в чем они могли бы помочь нам. Я позвонил Мидж, она тебя заменит. «Страйк, она ни дня не отдыхала несколько недель подряд». «Пообещал ей длинные выходные. Встретимся у входа в здание», — завершил разговор Страйк. Передав слежку Мидж, Робин взяла такси до нового Скотланд-Ярда, огромного бледно-серого здания окнами на Темзу. Страйк уже прибыл и курил недалеко от главного входа. «Все это как-то странно, правда?» — спросила Робин, подойдя. «Точно», — согласился Страйк и раздавил окурок протезом. По разговору не было похоже, что Мёрфи потерял главного подозреваемого. Мне показалось, что он чем-то очень доволен. Сейчас наберу его. Я обещал позвонить, когда приедем. Мёрфи спустился за ними сам, и за несколько минут они поднялись на лифте и дошли до небольшой комнаты с круглым столом и несколькими стульями на металлических ножках. Там уже находилась Анджела Дарвиш, с которой Робин и Страйк обменялись рукопожатиями. На столе стояла изящная черная коробочка. Страйк опознал в ней устройство видеонаблюдения. Единственное окно выходило на реку. День был солнечный, и река сияла каскадами ярких бликов, отражая столько света, что пластиковые сиденья стульев стали почти невыносимо горячими. Мёрфи закрыл дверь комнаты, все уселись вокруг стола, и Мёрфи с улыбкой сказал: «Вы здесь из-за кошки». «Из-за кошки?» — переспросила Робин. «Ага. Я собираюсь дать вам кое-что прослушать. Мы записали это неделю назад, через пару подслушивающих устройств в квартире одной пожилой леди». «Вы домовладельцы?» — спросил Страйк у Анжелы Дарвиш. «Или работаете в службе очистки от крыс и насекомых?» Анжела молча улыбнулась. Мёрфи нажал кнопку на чёрной коробочке. Они услышали мягкие глухие удары, похожие на шаги по ковру. Кажется, кто-то ходил туда-сюда. Затем раздался голос. Через несколько слов Страйк узнал Уолли Кардию. «Рус!» И через короткую паузу. «Да, я вошел, но ничего хорошего не получилось. Я только раза с пятого вспомнил этот гребаный пароль. Да, но теперь все по-другому. Я не нашел никого из тех, с кем раньше разговаривал. Ну, тогда я там пробыл совсем недолго. Я ж типа пришел в игру после того, как меня уволили, чтобы типа заручиться небольшой поддержкой. Ха, да. Нет, в любом случае, это дерьмо... Ну да, у них появился новый модератор. Я ему задал пару вопросов, но без толку. Потом появился этот гребаный аномия и начал меня выспрашивать, что я опять тут делаю. Типа подозрительно. И задавал кучу гребаных вопросов. А я не мог вспомнить, что рассказывал ему о себе раньше. Я ж тогда притворялся каким-то случайным говноедом. Не хотел, чтобы кто-нибудь знал, что я участвую в игре. Типа выпрашиваю чего-то. Ха-ха. Ну да, именно так. Но я ошибся в одном ответе, и этот сучий потрох меня забанил. Да. Нет, чувак, я знаю, что... Ну, я хочу помочь и сделаю все, что угодно. Да, окей. Да. Скажи ему, что я все еще хочу помочь, хотя... «Скажи, что я готов встретиться с его стариком в любое время». «Ну да, я знаю». «Сделаю?» «Ладно, позже». Мёрфи нажал на паузу. «Кардию пытался выяснить, кто такой Аномия через игру Дрека», — подытожил Страйк. «В яблочко», — подтвердил Мёрфи. «Вы заметили, они всегда используют кодовые имена, когда разговаривают по телефону друг с другом. Но мы недавно идентифицировали Уруза. Урус был дома у Турисаза, когда мы его забирали». «Турисаз, это Джейми Кеттл», — сказала Дарвиш Страйку. «Человек, которому я врезал», — закончил за нее Страйк. «Да, я помню. Со мной такое нечасто бывает. Я хочу сказать, я знаю, кто это». Дарвиш громко рассмеялась. «В то время на Уруза у нас ничего не было», — объяснил Мёрфи. «Но его татуировки дали нам неплохое представление о его возможной политической позиции». «Странно, для тех, кто пытается действовать скрытно, открыто носить татуировки со свастикой», — прокомментировал Страйк. «Мы думаем», — уточнила Дарвиш, — «Урузы Турисас были выбраны за мускулы, а не за мозги». «Так или иначе, мы скоренько установили личность Уруза», — продолжил Мёрфи. «Это он разглядывал твою квартиру», — сказал он Робин. «И он ведет себя неосмотрительно после пинты или семипинт. Он рассказывал своим приятелям о том, что скоро будет запущен один хорошо финансируемый ультраправый веб-канал, а рядом сидел парень в штатском». Хороший мальчик Урус был очень доволен, что у него есть такая клевая инсайдерская информация. Он сказал, что за этим проектом стоит мультимиллионер, а в проекте примет участие знаменитость, которая не может свободно выступать на YouTube. «Этот мультимиллионер, случайно, не Йен Пич?» «Без комментариев», — едва заметно подмигнул Мёрфи. «А вот это вторая запись. Ее получили вчера днем». Он снова нажал на кнопку. Теперь голос Уолли был взволнованным, а еще отдавался легким эхом, как будто Уолли закрылся в ванной. «О, Роз, у меня кое-что очень важное. Да, я выяснил, что Аномия — это... Ну да, я подумывал повидаться с Хейндалем и рассказать ему. О, точно. Не, я понимаю. Дерьмо. Да ничто!» Мёрфи остановил запись. Хеймдаль — мозг операции, и он достаточно умен, чтобы понимать. За ним и его отцом наблюдают, — объяснил Мёрфи. Очевидно, поэтому вместо него бегают по встречам приспешники. Он включил воспроизведение. Голос Уолли сказал: «Ну, у меня дома безопасно». Мёрфи весело фыркнул. «Да, полюбаса. Нет, сегодня вечером, в любое время». На заднем плане неразборчиво спросил о чем-то немолодой женский голос. «Минутку, бабушка!» — отозвался Олли и заговорил тише. «Нет, она скоро должна уйти». «Да, окей». «Да, тогда увидимся». Дальше Страйк предположил, что Олли повесил трубку, прежде чем запеть. «Эта дорога ведет в Волгаллу, куда допускаются только избранные». Мёрфи снова нажал на паузу. «Песня группы «Отвертка», — уточнил полицейский. «Я слышал, они популярны в узких кругах одинистов. А вот это записано вчера вечером. Следите за кошкой». Мёрфи включил воспроизведение в третий раз. Очевидно, жучки, установленные в квартире миссис Кардио, находились не в холле. Звук открывающейся двери и начало разговора между двумя мужчинами слышались где-то в отдалении. «Дагас, дружище!» «У Олли теперь тоже руническое имя?» — уточнила Робин, и Мёрфи кивнул. Раздался смех, затем хлопок двери. Послышались еще более приглушенные шаги, будто по ковру, и голос пожилой женщины заговорил громко и ясно. «Кто-нибудь хочет чашечку чая?» «Нет, спасибо». «Бабуль, спасибо, у меня есть пиво. Дай нам полчасика, ладно?» «Не, она здесь, все в порядке, просто смотрит в окно». «Смотрит в окно, наверное, кошка?» — спросил Страйк. «Точно». Снова закрылась дверь. «Думал, она уйдет», — послышался виноватый голос Уолли. «Рад тебя видеть, братан. Как там Альгиз?» «Еще не в порядке, ублюдок несчастный. Дерганый. Голова сильно болит все время». Слабый скрип, мягкий шелест материи. Кажется, оба уселись. «У него, возможно, типа на всю жизнь останется повреждение мозга, так что если ты знаешь, кто такой этот мудак...» «Да, я уверен, на 99%. Угощайся!» Безошибочно узнаваемые звуки. Собеседники открыли по банке пива. «Так вот», — произнес Уолли, — «в Твиттере есть парень, называет себя ученик Лепина». Робин взглянула на Страйка. «Ему всегда нравятся мои твиты, и он иногда приходит, ну, то есть приходил раньше и оставлял комментарий к моему шоу с МДжеем. Так прошлой ночью он втянул меня в спор с какой-то задницей под ником «Перо правосудия». И он говорит, что знает аномию». «Кто говорит? Перо?» «Нет, ученик Лепина. Ну, я на него подписался и отправил ему личное сообщение, спросил прямо: ты знаешь аномию? И он говорит: да, он мой приятель. И еще кучу дерьма, что аномия — гребаный гений и все такое. А потом я говорю: а чего ему сделала Ледвелл? А он мне: она его по-крупному поимела. Короче, получалось, будто они трахались, а потом сука смылась со всеми деньгами к Джошу Блэю». «Он назвал имя?» «Не было необходимости. Я точно знаю, кто это. Парень по имени Пеп...» Послышался громкий ляск, голоса резко отдалились. «Ирс, гребаная кошка. И он живет... хиппи...» Еще громкий ляск. «Записи. Как я уже сказал, 99%. Еще немного стука и скрежета. Робин так и видела, как Уолли куда-то несет и ставит предмет с подслушивающим устройством, который кошка, очевидно, сбросила на пол. Голоса снова стали отчетливыми. «Так, потому что я помню, как сказал Джошу: не нравишься ты этому ублюдку, ты будь ёпта осторожен, ходи, оглядывайся. Он за твоей сучкой охотится. Он был художником получше Джоша и занимается анимацией. 99%, что это он. Его в том сообществе еще звали Конь. У него здоровенный хер!» Послышался смех Уруза. Мёрфи остановил запись. «Мы надеемся, — сказал он, — что вы могли бы нам рассказать...» «Пез Пирс», — произнесла Робин. «Полное имя — Престон Пирс. Он из Ливерпуля, живет в North Grove Art Collective в Хайгейте». «Отлично», — решительно заявила Дарвиш, и они с Мёрфи встали. Мёрфи обратился к Страйку и Робин. «Вы подождете здесь?» «Без проблем», — согласился Страйк. «Было приятно». Дарвиш протянула прохладную руку. Страйк и Робин по очереди ее пожали. «Надеюсь, ваш офис не слишком пострадал?» «Могло быть куда хуже», — ответил Страйк. Мёрфи и Дарвиш ушли. Страйк и Робин посмотрели друг на друга. «Ученик Лепина действительно друг Анамии?» — воскликнула Робин. «Я бы не сказал». «Но он и впрямь часто поддерживает Анамию». «Как и куча ультраправых троллей». «Но вообще все это похоже на Пеза». «Да, полагаю, да», — неубедительно согласился Страйк. «Но ты же сам всегда считал Пеза первым кандидатом на роль Анамии». «А тебе не кажется, что историю о шлюхе Ледвелл, которая изменила Анамии, придумал бы девственник, ненавидящий женщин?» «Кажется», — кивнула Робин. «Но вернулся Мёрфи. В руках у него был конверт из плотной бумаги. Мёрфи безо всяких комментариев положил его на стол. «Так как вам в офис подкинули бомбу, и так как вы дали нам важные зацепки в этом деле, думаю, вы заслужили услышать, как эти ребята подставились. Это дальше, на записи, которую только что включали». Он перемотал вперед и включил воспроизведение. «Не гладь эту заразу, она тебя точно оцарапает». Мёрфи перемотал еще немного вперед. «Достали, суки. Типа я ходил и дрочил на инсту Кианивен». «Какое-то время они продолжают это обсуждать», — объяснил Мёрфи, снова нажимая на перемотку и прерывая этим смех Уруза. Какая-то бывшая подружка Кардио никак не могла вернуть его в постель. Он снова нажал плей. «Вот оно». Мёрфи прибавил громкость, услышав голос Уруза. Тот опять звучал издалека. Похоже, мужчины снова перешли в холл. «Не, Эйвоз, новый срок, грёбаные свиньи. Не-не, Бен...» Еще несколько неразборчивых фраз, немного смеха, и Уруз произнес: «Становится лучшего. Ты ему такое не говори. А в любом случае, Чарли будет, черт побери, в восторге». «Рад помочь. Передай мои наилучшие пожелания ему и Олли». «Передам». «Бинго», — заключил Мёрфи, останавливая запись. «Настоящие имена. Придурки перебрали с пивом. Хеймдаль, глава всего этого, Чарли Пич. Мы проверяли его пару месяцев назад, но он вышел сухим из воды. Очень сообразительный, очень умный, никаких опрометчивых шагов». «Жаль, что он не может сказать того же о своем брате», — проговорил Страйк. «Да, этот дерзкий маленький засранец, по крайней мере, раньше был. От черепно-мозговой травмы, да еще такой сильной, быстро не излечиваются. Еще они упомянули третьего парня, Бена. Мы уже знали, что бомбу изготовил Эйвоз, и то, что на этой записи его назвали Беном, подтвердило наши подозрения в отношении одного парня. Он выпускник инженерного факультета. Респектабельная внешность, достойная работа. При первой встрече в нем никак не заподозришь неофашиста». «Вот она, польза от университетского образования. Верно?» — хмыкнул Страйк. «Понимаешь, что татуировку с нацистским руническим именем лучше делать на заднице, а не на лбу». Мёрфи рассмеялся. «Умён-то он умён, но все равно с ним что-то не так. Когда он был подростком, получил условный срок за попытку изнасилования. И еще у него было предупреждение за преследование бывшей девушки. Удивлюсь, если защита не запросит психиатрическую экспертизу. Чем дольше с ним разговариваешь, тем больше видишь странностей. В общем, как бы то ни было, сегодня в 6 утра мы произвели серию одновременных арестов. Мы считаем, что взяли всю верхушку Халвининга». «Поздравляю», — разом сказали Страйк и Робин. «Это означает, что вы двое теперь, скорее всего, в безопасности и можете вернуться по домам». «Потрясающе», — с облегчением сказала Робин, а Страйк спросил. «А как насчет Анами?» «Ну», — ответил Мёрфи, — «как вы только что слышали, Чарли убежден, что Анами пытался столкнуть его брата под поезд. Я только что отправил пару человек в Нот Гроув, чтобы предупредить Пирса, что за ним может начаться охота. Возможно, Чарли Пич успел приказать убрать его, а мы не можем гарантировать, что арестовали всех исполнителей. Я вам настоятельно рекомендую держаться подальше от Пирса, пока не получите от нас разрешение. Вы же не хотите снова перейти дорогу Халвинингу, по крайней мере, до тех пор, пока мы не будем уверены, что выловили всех. Но, понимаете, даже если мы пропустили пару шестерок, они наверняка обгадятся, как только увидят сегодняшние новости». «Вы не думаете, что Оливера Пича толкнул под поезд Анамия?» — спросил Страйк, внимательно глядя на Мёрфи. «Нет», — подтвердил Мёрфи, — «мы так не считаем». «Тогда кто?» Мёрфи откинулся на спинку стула. «Бен, создатель бомбы, получил условный срок за то, что толкнул ребенка под машину. Ребенок выжил, но был на волосок от смерти. 3 месяца назад Бен и Оливер Пич устроили в интернете настоящую свару, прежде чем поняли, что мы за ними наблюдаем. Мы тогда только подозревали, кто они такие на самом деле. Знаете, Чарли вряд ли легко будет поверить, что его брата столкнул на рельсы один из тех, кого он завербовал в Халвининг. Ему гораздо легче думать, что это сделала Намия. Такова человеческая натура. Но мы думаем, наша версия, что это был Бен, создатель бомбы, подтвердится». «А использование латексных масок — это типично для Халвининга?» Мёрфи поднял конверт из плотной бумаги и произнес: «Ну, раз уж вы упомянули об этом, так и есть». «Так и есть?» — переспросила Робин, не ожидавшая такого ответа. Мёрфи вытащил из конверта пачку фотографий, взял 2 снимка и пододвинул их по столу к детективам. Оба снимка были сделаны ночью на улице. На них была мужская фигура в толстовке с капюшоном. Лицо человека было полным и невыразительным. Он стоял возле небольшого офиса с окнами, выходящими на улицу, и рассматривал почтовый ящик офиса. «Это засняли 18 месяцев назад. На парне латексная маска закрывает всю голову и шею. В Германии есть один очень мутный тип, который изготавливает такие под любой запрос, и Халвининг купили у него несколько штук. На наш взгляд, эти маски слишком уж реалистичны. И Халвининг не единственный, кто их использует. Недавно в Мюнхене ограбили крупный банк, и вся банда грабителей была в таких масках». Мёрфи снова указал на 2 снимка, что передавал Страйку и Робин. «Это избирательный округ Эми Уитсток. Через 2 дня после появления человека в маске, который ночью проверил почтовый ящик, с утренней почты в этот ящик принесли самодельную бомбу. А вот это...» — Мёрфи пододвинул через стол еще несколько снимков. «Снято в ночь, когда в Кембридже был убит Викас Пхардвадж». На снимке смуглый мужчина ехал в инвалидном кресле к двери здания Стивена Хокинга. «Викас?» — спросила Робин. «Посмотрите еще», — предложил Мёрфи. «Кресло не моторизовано. Это одна из самых легких складных моделей». «Подождите», — опешила Робин. «Это...» «Убийца», — подтвердил Мёрфи. «На нем была маска, имитирующая смуглую кожу. К тому же вечерело. Тот же идиот, что впустил вас, впустил и вот этого, подумав, что перед ним Викас». На втором снимке действительно был тот самый длинноволосый мужчина. Он услужливо придерживал дверь для человека в инвалидном кресле и при этом с отсутствующим видом пристально смотрел на экран своего телефона. На третьем фото смуглый мужчина в инвалидном кресле выезжал с территории. Его голова была опущена и прикрыта капюшоном толстовки. Страйк вернул Мёрфи снимки. «А что происходило, когда убийца покинул территорию?» «Инвалидное кресло нашли в кустах дальше по переулку, а вот жесткий диск так и исчез». «Какой жесткий диск?» «А, я вам не сказал. Пропал жесткий диск с компьютера Бхардваджа». «Это логично. Если он говорил с кем-то в интернете о своих подозрениях, такие материалы вряд ли захотели бы оставить у него. Похоже, что убийца уходил через Садовый район, поэтому записи с камер наблюдения нет. Мы еще смотрим материалы с камер, установленных ближе всего к садам. Совсем скоро мы сможем установить личности этого человека, но я на 90% уверен, что мы его уже задержали. Мы думаем, что этот Викас заподозрил неладное и разнюхал, кто такие братья Пич, поэтому им пришлось его убрать». «Совсем как нападение с ножом на Хайгейтском кладбище», — сопоставил Страйк. «Убил, а потом, не снимая маскировки, скрылся в парке или просто в кустах». «Да, кто бы ни совершил эти нападения, у него крепкие нервы, и он все очень тщательно спланировал. Чарли Пич хорошо обучил своих людей, хотя один из них взбесился и попытался убить его брата». «И Ормонд свободен от подозрений», — добавил Страйк. «Да», — кивнул Мёрфи. «Он усложнил жизнь себе и нам, не сказав правду сразу. Но, в конце концов, мы своего добились. Между нами. В итоге он признался, что установил на телефон Эдди приложение, чтобы отслеживать, где она. В день нападения он присматривал в школе за оставленными после уроков. И тут увидел через приложение, что телефон Эдди движется в сторону Хайгейского кладбища. А Эдди в это время должна была оставаться дома, в квартире в Финчли. Ормонд догадался, что она собирается встретиться с Блэем. Пришел в ярость, тут же оставил учеников и бросился за ней». «Значит, она не предупреждала его, что намерена встретиться с Джошем?» — переспросила Робин. «Нет», — подтвердил Мёрфи. «Ормонд сказал, когда он садился в машину, телефон Эдди уже двигался с Хайгейтского кладбища на Хэмпстед-Хит. Он поехал туда, пошел по данным приложения и нашел телефон, лежащим в траве. Ормонд поднял телефон, и, как он говорит, пока он там стоял, из-за деревьев появилась странная фигура и побежала к нему». «А в чем странность?» — уточнил Страйк. «Он говорит, фигура была похожа на тролля. Бугристое тело, уродливая лысая голова с большими ушами. Очевидно, латексная маска», — пояснил Мёрфи. «Этот человек увидел Ормонда. Тот стоял и держал телефон Эдди в ярко-желтом чехле прямо на виду. Тут же снова скрылся за деревьями и исчез». «Получается, он думает, что человек в маске выронил телефон, потом понял, что потерял его, и побежал за телефоном обратно», — додумала Робин. «Да», — согласился Мёрфи. «Когда Ормонд узнал, что Эдди убили, он запаниковал, потому что знал, что был рядом с местом преступления. Я знал, вы решите, что я виновен. Первые подозрения всегда падают на партнера. Не так ли? Я запаниковал, но я бы не тронул и волоска на ее голове». «Волоска, может, и не тронул бы», — вздохнула Робин. «А вот горло...» «Пожалуй, в его жестокости сомневаться не приходится. Но мы тщательно прошерстили его квартиру и не нашли никаких следов телефона Блэя или орудия убийства, или досье, которое убийца забрал. Задерживать Ормонда дольше не было оснований, и все же я уверен, насколько это возможно, что в убийстве он не виновен». «Вы думаете, что человек в маске — это кто-то из Халвининг?» — снова уточнил Страйк. «Да», — Мёрфи указал на фотографии людей в масках. «Я так думаю. Теперь они под стражей, и мы можем обыскать все места их тусовок. Думаю, у нас отличные шансы найти телефон Блэя и орудие убийства. Но в любом случае, то, что вы нам рассказали об игре Дрека, было чрезвычайно полезно. «Могу задать еще один вопрос», — вежливо поинтересовался Страйк. «Давайте, но не могу обещать, что отвечу». В полицию поступали анонимные звонки с советами выкопать тело Эдди Лэдвелл. Мёрфи явно озадачился. «Нет. А вы что, получали?» «Да», — подтвердил Страйк. «Тролли?» — предположил Мёрфи. «Может быть», — отозвался Страйк. Мёрфи проводил их вниз, к выходу. «Когда вернулся из Испании, пришлось тут же закопаться в это дело», — тихо сказал Мёрфи. Он и Робин шли рядом. Страйк двигался впереди, на ходу проверяя твиттеры, не обращая внимания на окружающие. «Но теперь все приходит в норму». «Отлично», — смущенно сказал Робин. «Я позвоню вам», — выговорил Мёрфи. Прощаясь с ними, он повторил. «И держитесь подальше от Пеза Пирса. Я уже говорил, мы пока не уверены, что поймали всех». Девяностое. Чего-то не хватает. Ну и что же? Не идеально все, но нам поможет. Наш взор окутан тем, что видеть не желаем. Но в прошлое взглянув, что встретим там? Не знаем. Кристина Россетти. Дальнейшая жизнь. «Идем, выпьем и поедим», — предложил Страйк. «Только где-нибудь подальше отсюда. Не хочу, чтобы случайный полицейский нас подслушал». Они направились прочь от Темзы в самый центр Вестминстера и, наконец, вошли в таверну Святого Стефана, маленький темный викторианский паб напротив Биг Бена и здания парламента. Робин нашла угловой столик в глубине зала. Страйк принес из бара пинту баджера для себя и бокал вина для нее. С трудом обогнув стол на железных ножках, он опустился на зеленую кожаную скамью под зеркальными панелями. «Как нога?» — спросила Робин, заметив, что Страйк поморщился. «Уже лучше», — признался он и, сделав глоток пива, продолжил. «Итак, если верить ученику Липпина, после него Эдди обманула Анамию». «Но ты настроен скептически?» «Я верю, что именно это ученик Липпина сказал Уолли», — ответил Страйк, открывая меню и пытаясь найти хоть что-нибудь привлекательное для себя и не противоречащее его диете. «Я просто не до конца верю ученику Липпина. Он ведь говорил с ютубером, который явно восхищается. Это далеко не первый раз, когда какой-либо придурок в интернете сочиняет историю, чтобы покрасоваться. Заявить, что он приятель Анамии и знает все его секреты, ему ничего не стоит. А сколько, по-твоему, калорий в чизбургере с картошкой?» «Много», — сказала Робин, изучая меню. «Но у них есть вегетарианский бургер. Ты можешь съесть его и обойтись без картошки». «Отлично», — мрачно согласился Страйк. «Я закажу», — быстро сказала Робин, вставая, чтобы избавить Страйка от необходимости снова идти в бар. Вернувшись, она спросила. «Так чего они должны были услышать случайные полицейские?» «Ну...» — сказал Страйк, понизив голос, потому что за соседний столик усаживалась семья из четырех человек. «Я понимаю, почему в полиции считают, что все нападения совершили члены Халвининга. Каждый раз использовались маски. Эдди в их списке непрямых действий, а Вика смог узнать что-то о братьях Пич во время игры и стать для них опасным. Если бы у нас были только убийства Эдди и Викаса, я бы согласился с Мёрфи, что виновники именно члены Халвининга. Но я все еще не верю, что на Джоша напал террорист». Да и то, что Бен-бомбометатель решил убить Оливера Питча таким рискованным способом в таком людном месте, тоже очень сильно притянуто за уши. По мне, это преступление выглядит гораздо логичнее, если нападавшим было Намия. Отчаянный шаг преступника, который знает, что это его единственный шанс и не может позволить себе его упустить. Чертовский риск. Каким бы странным ни казался Бен-бомбометатель, если у него хватает ума делать бомбы, он прекрасно понимает, что его жизнь не будет стоить и ломаного гроша, стоит Чарли узнать о его намерении убить Оливера. Чарли далеко не дурак, он уже однажды выскользнул из лап полиции. И он не из тех, кто делает поспешные выводы из ничего. Так откуда взялась уверенность, что именно Анамия напал на его брата? Может, он знал, что Анамия договорился о встрече с Оливером на Комик-Коне? Или подозревал, что Анамия заманил его туда? «Возможно», — сказала Робин. «Я уверен, что Оливер пошел на Комик-Кон, чтобы попытаться опознать Анамию. Он все время подходил к Дрэкам и пытался с ними поговорить». «Я знаю, что это не доказательство», — добавил он, когда Робин открыла рот, чтобы заговорить. «Но я наблюдал за ним целый час. Он определенно пытался кого-то найти. Значит, либо он нашел Анамию и тем самым подписал себе приговор, либо Анамия уже знал, как выглядит Оливер, потому что, как и я, просто погуглил этого идиота. И пока Оливер пытался его найти... Анамия просто наблюдал за Оливером и ждал удобного случая. «Но зачем ему вообще нападать на Оливера?» Страйк отпил из бокала. «Дело в том, что, в отличие от своего старшего брата, Оливер — грёбаный идиот. Анаграмма его настоящего имени в игре — руническое имя на аккаунте в Твиттере, полном личных фотографий. Чтобы пойти на Комик-Кон, он надевает свой лучший дизайнерский наряд, хотя, как я полагаю, не должен был бросаться в глаза. Согласись, что это парень с длинным языком, большим эго и опасным чувством неуязвимости». «Согласна», — кивнула Робин. «Хорошо. Очень может быть, что Оливер продемонстрировал свои знания о биткоинах, Даркнете и связанных с криминалом изготовителях латексных масок, чтобы впечатлить Анамию. Братья Питч, должно быть, долго подлизывались к нему, чтобы их сделали модераторами». «Думаешь, Анамия научился некоторым трюкам Халвининга непосредственно у Оливера?» «Думаю, да. Если это на самом деле так, он стал опасен для Анамии. Оливер мог бы доказать, что Анамия обладал этими знаниями, потому что сам их ему передал». Робин снова открыла рот, чтобы заговорить, и снова Страйк ее опередил. «Слушай, я в курсе, что это спекуляция, но одно мы знаем точно. Как только Анамия и члены Халвининга вступили в контакт, произошла внезапная перемена в способах нападения на людей. Тактика Халвининга была хорошо отлажена еще до того, как они вошли в эту игру. Маски для слежки, бомбы для списка прямого действия, преследование в интернете людей из списка непрямого действия, таких как Эдди, с целью довести до самоубийства. Члены Халвининга никогда физически не нападали непосредственно на своих противников. Все их действия, в том числе убийства, совершались дистанционно. Бомбы по почте, троллинг в интернете. И вдруг, ни с того ни с сего, мы получаем два убийства и два покушения. Причем ни о каком шаблоне нет и речи. Три человека погибли или ранены в поножовщине, одного столкнули с железнодорожной платформы. И все совершил человек в маске. Полиция считает, что это терроризм, дело рук изворотливого парня из Германии, связанного с Халвинингом. А в игре Дрэка забанили лорд Дрэка сразу после того, как Оливер попал под поезд. Почему это произошло так быстро? Я думаю, чтобы Чарли не начал болтать в чате, что преступником мог быть Анамия». «Вполне возможно», — осторожно признала Робин. «Но я все время задаюсь вопросом. Почему члены Халвининга решили зарезать Блэя? — снова перебил Страйк. «Его не было ни в одном из их списков. Не подходит он и в качестве сопутствующего ущерба. Он ведь не защищал Эдди от нападавшего, а просто опоздал и даже не дошел до места встречи. Что означали слова нападавшего «дальше я обо всем позабочусь», если это не относится к мультфильму?» «Ума не приложу», — призналась Робин. «Зачем Халвинингу телефоны Джоша и Эдди? Ведь в них не было ничего, чтобы инкриминировать террористам. Они только обременяли себя уликами. Забрать досье было логично, опять же его легко сжечь. Но зачем забирать мобильники?» «Я не знаю», — пожал плечами Робин. «Но изъятие досье, конечно, имеет смысл, если их и впрямь убили члены Халвининга». «Не обязательно», — сказал Страйк. «Может быть, он Амея не знал, что именно было в папке. Думал, к примеру, что забрал фотографии или сценарий с новыми сюжетными линиями. Или, напротив, все знал о содержимом и попытался таким образом скрыть, что в игру проникли террористы. Зачем Халвинингу понадобился жесткий диск компьютера Бхардваджа? Опять же, они просто обременяют себя уликами. Даже если они считали, что он рассылал электронные письма с сообщениями об их причастности к террористам, было бы слишком поздно пытаться предотвратить ущерб. Но если убийца, аномия, исчезновение жесткого диска сразу приобретает смысл. Он пытался сделать все, чтобы никто не связал Морхауса с Бхардваджем и не узнал, что именно Бхардвадж программировал игру. У полиции нет никаких доказательств, что Викас выяснил истинные личности братьев Пич, однако он точно знал, кто скрывается за ником Аномия. «Но...» — начала было Робин. «Ну, допустим, Викас был убежден, что за нападениями на Эдди, Джоша и Оливера Пича стоит Аномия. А тот заподозрил, что индиец собирается обратиться к властям». «Но у нас нет никаких доказательств». «А как ты объяснишь, что Аномия с ледяным спокойствием сообщил тебе об отъезде Морхауса прошлой ночью? Он ведь знает, что Викас убит. Это было во всех новостях. Где шок и горе? Они ведь были как бы друзьями. Ты считаешь это нормально, как Аномия говорил о Морхаусе, если он не имел никакого отношения к его убийству?» «Нет», — сказала Робин, — «не считаю». Какое-то время оба молча пили, размышляя. За столиком рядом два подростка набирали текст на своих телефонах, не обращая внимания на родителей. Наконец Робин сказала: «Как ты думаешь, не изучить ли нам более тщательно ученика Липина?» «Я недавно просматривал его аккаунт. Сомневаюсь, что это нам много даст. Он просто анонимный мелкий негодяй, который не любит женщин». «Но чтобы окончательно убедиться...» «Хорошо», — сказал Страйк со вздохом. «Продолжай, если хочешь. Но лично я думаю, у нас гораздо больше шансов получить нужную информацию от Белизны, чем от ученика Липина. Очень надеюсь, что Морхаус все же рассказал ей, кто такой Аномия. Я собираюсь заняться Ясмин сегодня вечером. Навещу ее дома, застану врасплох. Если у нее сохранилась фотография Белизны, это даст нам фору в поисках». Им принесли два вегетарианских бургера. «А почему у тебя тоже нет картошки?» — спросил Страйк, взглянув в тарелку Робин. «Из солидарности?» — улыбнулась та. «Жаль», — вздохнул Страйк, берясь за нож. «Я-то надеялся стащить у тебя немного». Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do